Джонни мигом разделся до купальных трусов и порадовал Эйлиш тем, что, пока она выбиралась из одежды, невозмутимо озирал пляжную толпу. А как только Эйлиш осталась в одном купальнике, предложил окунуться. Он попросил сидевшее рядом семейство присмотреть за вещами и направился с Эйлиш к воде. Эйлиш рассмеялась, увидев, как Тони поеживается от холода. Ей вода показалась теплой, не то что в Ирландском море. Она пошла на глубину. Тони старался не отставать. Когда она поплыла, Тони остался беспомощно стоять по пояс в воде. Эйлиш поманила его за собой, крикнув «Не валяй, дурака!» и услышала в ответ, что он не умеет плавать. Медленно подплывая к нему брасом, Эйлиш увидела, чем занимаются вокруг другие пары, и тут уяснила замысел Тони. Похоже, ему хотелось стоять с ней по шею в воде, обнявшись и позволяя волнам перекатываться через них. Когда она обвела Тони руками, он крепко прижал ее к себе. Теперь уплыть от него стало непросто. Эйлиш ощутила напор затвердевшего пениса Тони. Он улыбнулся шире обычного, положил ладони на ее зад, однако она вырвалась и отплыла от него. «Не сказать ли ему, — подумала Эйлиш, — кто последним прикасался к моим ягодицам?» При мысли о том, как Тони воспримет это известие, Эйлиш, плывшая, сильно работая руками, на спине расхохоталась и понадеялась, что ее смех заставит Тони задуматься, стоит ли ему так уж распускать под водой руки. День они провели, перемещаясь от своего пятачка на песке к океану и назад. Чтобы не обгореть, Эйлиш надела шляпу, а Тони воткнул в песок пляжный зонт. Кроме того, он извлек из сумки приготовленную его матерью закуску и термос с ледяным лимонадом. Вступая в воду, Эйлиш несколько раз уплывала от Тони и обнаружила, что волны здесь сильнее, чем дома. И разница была не в том, как они бьют о берег, а в том, как утягивают от него пловца. Она поняла, что в этом непривычном море следует быть осторожной, не заплывать слишком далеко, на большую глубину. Тони, по ее наблюдениям, океана побаивался. Ему совсем не нравилось, когда Эйлиш уплывала. При каждом ее возвращении он заставлял Эйлиш повиснуть на его шее и приподнимал так, что она обнимала его ногами. После поцелуя он откидывал голову назад, чтобы вглядеться в ее лицо. Возбуждение своего Тони, судя по всему, нисколько не стыдился, но даже гордился им. Улыбаясь ей, он походил на мальчишку. Эйлиш же ощущала огромную нежность к нему и, оказавшись в руках Тони, целовала его в засос. День понемногу гас, и вот уже в воде почти никого, кроме них, не осталось». Пожаловавшись в магазине на жару, Эйлиш услышала, что это только начало. Впрочем, мисс Фортини сообщила, что мистер Барточи собирается включить кондиционеры, и тогда в магазине женщины станут спасаться от зноя. «Задача Эйлиш, — сказала мисс Фортини, — добиться, чтобы каждая из них что-нибудь докупила». Вскоре Эйлиш уже с нетерпением ожидала начала рабочего дня, а, просыпаясь ночью, в поту тосковала по кондиционерам Барточес. Вечерами миссис Кео выставляла перед домом стулья. Все рассаживались по ним и обмахивались, чем придется. Жарко было даже в тени, а порой и после наступления темноты. Когда у Эйлиш случался короткий рабочий день, Тони тоже уходил с работы пораньше, и они ехали на Кони-Айленд и возвращались поздно. Она несколько раз спрашивала, нельзя ли им прокатиться на колесе обозрения или каком-то другом аттракционе, но Тони отвечал отказом, всегда под новым предлогом. О том, что из-за колеса обозрения он расстался с прежней девушкой, Тони так ни словом и не обмолвился. А легкость и изобретательность, с которыми он уклонялся от аттракционов, милые двуличия, позволявшие ему не упоминать о прошлом, казалось ей лишь очаровательными. Ее почти радовало и существование у Тони секретов, и спокойствие, с каким он их скрывал. Лето шло, и Тони все чаще заговаривал о бейсболе. Имена, которые он называл, Джеки Робинсон, Пиви Рис, Паста Роу, Элиш слышала и на работе, встречала в газетах. Даже миссис Кео говорила об этих игроках так, точно была с ними знакома. В прошлом году она ходила в гости к своей приятельнице, мисс Скандлан, дабы посмотреть игру по телевизору, и, будучи, как уверяла всех миссис Кео, болельщицей доджерсов, намеревалась проделывать то же самое нынче, если, конечно, мисс Скандлан, также ярая болельщица, ее примет. Какое-то время Элиш чудилось, что все вокруг говорят исключительно о необходимости победы над гигантами. Тони с неподдельным воодушевлением сообщил ей, что добыл билеты на стадион Эббетсфилд не только для себя Элиш, но и для всех своих братьев. «Это будет лучший день в их жизни, потому что они станут свидетелями возмездия за то, что Бобби Томпсон сотворил с ними в прошлом году». Гуляя с Тони по улицам, Элиш видела, что не только он изображает любимых игроков и чуть ли не в голос кричит о надеждах, которые на них возлагает. Она попыталась рассказать ему о команде Уэксфорда по хёрлингу, о том, как ее побила команда Типперери, и как летними воскресеньями отец и братья сидели точно приклеенные перед старенькой радиолой в гостиной, даже если Уэксфорд в этот день не играл. А когда Тони принялся изображать комментаторов, описывая выдуманные им сами матчи, сказала, что ее брат Джек проделывал то же самое. «Постой», — попросил Тони. «У вас в Ирландии играют в бейсбол?» «Нет, у нас в хёрлинг играют». Судя по всему, его это удивило. «Так бейсбола у вас нет?» Лицо его выражало разочарование, если не досаду. Одним вечером в приходском зале оркестр, обычно исполнявший свинговые темы, заиграл мелодию, которую Тони явно узнал и едва с ума не сошел, как, впрочем, и многие другие. «Это же песня про Джеки Робинсона!» — заорал он и принялся размахивать воображаемой бейсбольной битой. «Это же... видал, как Джеки врезал по мячу?» Когда в Бруклинском колледже началась учеба, бейсбольная лихорадка усилилась. Элиш удивляла, что в прошлом году она ничего подобного не заметила, а ведь вокруг нее наверняка бушевали страсти столь же сильные. Она вернулась к привычной рутине. По четвергам встречалась после занятий с Тони, по пятницам ходила с ним в приходской зал, а по субботам в кино. И Тони говорил только о том, каким идеальным станет этот год, если они с Элиш смогут быть вместе, и Лоренс, Моррис и Фрэнки тоже будут с ними, а доджерсы выиграют мировую серию.